Глава четвертая. «А ну отвалите от кактуса, уроды проклятые!» Ругался я и лупил по ордам тварей какой-то каменной змеей. Большие, маленькие, сильные и слабые, в одиночку и стаей. Они перли на меня, словно цунами, желая сожрать мой кактус. Взмахом 8-метровой змеей я сшибаю 5 здоровенных гиен, а затем бью сверху вниз, давя странную хрень в виде шарика с 6 лапами. Она шлопнула. И всех этих тварей вел он. Странный серокожий гуманоидный монстр. Крепкое мускулистое тело, руки сложенные на груди, крылья за спиной, широкая улыбка с 2 рядами острых зубов и большие черные глаза. Видимо, его и испугался старик. И да, ощущается он капец каким сильным. Но разве это повод сдаваться? «Всех убью, один останусь!» — выкрикнул я, продолжая бить тварей, и вдруг из груди вылетел огонек, который стал Николь. Она тут же бросилась к кактусу. Девушка его коснулась, а тот выстрелил иглами. В тот же миг все твари, в кого попали иглы, завизжали, да попадали. Но вскоре начали подниматься. Правда, не всем я позволил это сделать. Подбросив змею в небо, запрыгнул на спину варгам и, вырвав их позвоночники, по очереди метнул в лошадей, запутывая им лапы. Миг спустя я схватил упавшую змею и продолжил биться, атакуя ею словно плетью. И тут, вылетев сгустками энергии из моей груди, появились ПЖМ. «Отругать бы вас за бессмысленный риск, но потом. Бейте мелочь! Духовные атаки бесполезны!» — приказал я проблемным женщинам, и кактус тут же атаковал, поражая только поднявшихся уродов. «Убью!» — кричал я на тварей, привлекая их внимание. Нами появилась драконом, и когти у нее были неплохие. Ева и Блэр — зверолюди. Альма — она императрица, и там все сложно. Мелкие твари старались подбежать к кактусу и укусить его, но мешали колючки. А стоило им замешкаться, как либо Нами порвет когтями, либо остальные девчата нападут. И лишь Николь сидела на вершине кактуса, добеляла ножками. «Надеюсь, не села на иголки? Они, кстати, очень больнючие. Мы ими когда-то монстров убивали, но я отвлекся. «Заткни пасть!» — выкрикнул я и порвал рот крокодила-лошади, а затем поднял тело и метнул его в здорового таракана. Эти монстры не были демонами, они скорее заражены демонической энергией. Эдакие мутанты, но с бешеной регенерацией. А вот сам демон стоял и улыбился. Ждет, когда мы ослабнем. Однако хренушки. «Сережа, на землю!» — раздался крик Николь, и я упал на траву, а миг спустя над головой пронеслись иголки кактуса. И тут я увидел, как тонкими струйками из игл в кактус потекла духовная энергия. «Жаль, я не могу здесь кактусом стать. Хотя меня бы тогда сожрали. Так что нет, не хочу быть кактусом». «Шел вон!» Я вскочил на ноги и пнул странного хомяка-монстра, отправляя его в полет, а затем отскочил назад, избегая 2 варгов-монстров. Но, схватив их за шею, выдернул позвоночники вместе с головами и начал бить по таракану размером с бегемота. Головы варгов неплохо так пробивали хитин таракана, а вот регенерация у него была паршивая, так что он быстро сдох. А тем временем позади меня Ева когтями кромсала одну из демонических гиен. Но, увидев, как я делаю, также вырвала позвоночник монстра, и тот сдох. Нами пыталась сожрать какого-то демона-лиса, а Блэр впилась зубами в змею, которая плела ее саму. Но девушка все же победила и откусила змее голову. А миг спустя мы вновь упали на землю, и иголки кактуса пронеслись над головами. Вновь вопли чудовищ и вновь продолжение сражения. Правда, тут уже все было в трупах, и новым тварям приходилось буквально перебираться через них. Ну или обходить. Правда, у тварей было слишком мало мозгов для такого. Они в основном мчались напролом и зачастую мешали друг другу. А еще чудовища постепенно заканчивались. Как вдруг... Они начали в ужасе разбегаться, и с неба начали опускаться черные сгустки. Некоторые из них проникали в мертвые тела, и те оживали. «Это демоны! Духовными атаками по ним!» — выкрикнул я, пуская духовные иглы, разрушая сгусток за сгустком. И вновь выстрелил кактус, сметая сгустки. А следом... Они начали улетать. Демоны отступили. И это не понравилось их главнику. С его жуткой рожи сошла улыбка, и он направился к нам. Оставив девчат разбираться с зомби, пошел навстречу этому гаду. Он вновь оскарился, а я кинул в него камень размером с кулак. Но, коснувшись морды уродца, камень рассыпался. «Ухмыляешься, скотина? Что ж, покажи, каков ты в рукопашке!» Я встал в стойку, а тот взмахнул правой рукой, и в воздухе появился десяток духовных копий, но из демонической энергии. Миг, и они полетели на меня, а я рванул вперед, подбирая на ходу пару камней. Позади взорвалась земля, а монстр вновь выпустил десяток копий, и на этот раз он был хитрее, пытаясь подловить меня копьями. Но тут-то и пригодились камни. Раскрошив камень и покрыв крошки плотной золотой энергией, метнул эту картечь, и копья взорвались. А я промчался через черный взрыв. Неприятно обожгло до боли знакомой энергией, но ничего серьезного. А вот монстр удивился, особенно камню, вылетевшему из дыма. Тварь даже не шевельнулась, однако на этот раз камень, сияющий золотом, разбил харю твари, вдавив ее в череп. Монстр осел на колени, но ранения быстро восстановились. «Думаешь, ты первый такой у меня? Нет уж, сейчас я покажу тебе, как умеет драться Зябликов Сергей!» Я подбежал, и мой кулак уже несся к лицу твари, но тот перехватил его, а лицо мгновенно восстановилось. «Ха, обманул меня? А толку?» Сделав пальцами рогатку, вонзил их в глаза демона. В отличие от прошлого демона, этот смог поставить защитный барьер. Но это было предсказуемо. Если он может атаковать, то и защищаться умеет. Однако если влить в кончики пальцев достаточной энергии, то демоническая защита легко рушится. Конечно, при условии достаточного физического воздействия. Это я уже успел проверить, пока врывал всем позвонки. «Больно, да? Я теперь куда сильнее, чем раньше». В ответ ревущий демон ударил меня хвостом, да так быстро, что я не успел среагировать и поплатился за это дырой в животе. «Сука!» Прошипев, вырвал хвост из живота, взялся за него обеими руками и раскрутил демона над головой. «Тебе звездец!» Я рванул к ближайшему дереву, не забывая лупить демоном по земле то слева, то справа, а затем с разворота снес демоном демоническое дерево, полное демонической энергии. «А, ну да, в демонических землях». «Ничего, сученыш, здесь много деревьев». Демоны обходили деревья, а значит, они и у демонов неплохо сосут. А еще здесь были отличные такие суки, которые пробивали спину урода хвостатого. Деревья падали одно за другим, а этот гад орал и пытался меня атаковать. Но вот нифига. Ни боевого опыта, ни умений у него не было. Точнее, было, но совсем мало. Ранее он сражался лишь со слабаками, а силачи, как тот старик, просто убегали. А деревья постепенно заканчивались. Хвост у урода длинный, и я то поближе хватал его, то подальше, раскручивая словно прощу. Камни тоже ломал харе этой твари. «Сережа, как тусу его?» — закричала Николь. «Понял». Раскручивая монстра, как винт, едва ли не взлетая, побежал к кактусу и перед ним влепил демона в землю. Девчата благоразумно отскочили в стороны, а затем я этого ублюдка рожей вонзил в 10-метровый кактус-гигант, а хвост, чтобы никого не ранил, обвязал вокруг ветви кактуса, или как оно называется. Ну и на бантик завязал. Монстр взвыл и вспыхнул энергией, но я стерпел, хотя сильно обожгло. В ответ впился пальцами ему в спину и начал рвать позвоночник. Но он был такой крепкий, что я скорее руки себе порву. Но вот сместить парочку позвонков... «Будешь собакой сутулой!» — выкрикнул я и ударил ногой по оголенному позвонку. Демон взвыл, а позвоночные диски сдвинулись. А затем мы с девчатами начали бить духовными атаками по этому самому позвонку, не давая плоти восстановиться. Рев стоял такой, будто у нас дэт-метал-концерт. Монстру было очень больно, и кактус выпивал из него силы. А мы били по позвоночнику, что, судя по крикам демона, было очень болезненно. И били сферами боли. Уже проходили это. Метод рабочий, пусть и не очень быстро. Вдруг монстр издал последний вопль и сдох, а нас отбросило метров на 15. Даже Николь слетела с кактуса. И пусть я чуть не сдох от этого маневра, но на последнем издыхании поймал девушку, и мы упали. И я, и она чуть не лопнули. Что я там говорил про поглощающую не сразу? Теперь удалось проверить это. Энергия просто окружает меня, пока вся не впитается. Но времени проанализировать это у меня, конечно же, не было. Николь спасал. «Спасибо», — прохрипела девушка на моей груди. Я что-то промычал в ответ и расслабился. Даже шевелиться не было сил. «Кактусы!» — раздался возглас Блэр. «Плевать. Кактусы, шмактусы. Хочу лежать тушкой и не шевелиться». «Господин, мне плохо. Я возвращаюсь». Самая слабая из нас, а именно нами, обратилась с густком энергии и улетела в мою грудь. Остальные пока держались, но вскоре подоспели зверолюди и принялись лизать мое лицо. Хорошо хоть не сделали кусь. Там такие зубки, что можно руку откусить. Лишь Альмочка, красавица и умница, суетилась и что-то делала. «Все живы?» — спросил я, не имея сил приподняться. «Да, но потрепало нас сильно», — жалобно сказала Блэр. «Но нет, не смогу почесать за ушком. Руки не поднимутся». Так что я просто лежал и отдыхал. А вскоре мне предоставили здоровенный кусок мяса на кости. Ах, он просто божественно! Какая же Альма умничка! «Оживаю!» Я жадно ел сочное мясо. Альма готовила и для остальных. Она собрала древесину и подожгла, а кактус всю свободную демоническую энергию выпил из мяса и дерева. Когда брюхо, рана в котором уже зажила, не могло вместить мясо, я поднялся и огляделся. «А там кактусы. Штук 20. И они все растут. Правда, не сказать, что большие. От полуметра до 3. Но зато эта жуткая трава стала умирать, а на ее месте росла нормальная зеленая трава. И все же интересно это место, духовное пространство. Чего здесь только нет? И вот вопрос. А не отсюда ли притащили тех крыс, с которыми сливаются люди? Просто как еще объяснить демоническую энергию? Я же свина, точнее, свинку перенес отсюда. В общем, нужно заняться этим. А пока... Возвращаемся, что ли? Да, возвращаемся. Я ощущаю этот большой кактус и смогу сюда вернуться. Отличное место для охоты. Вскоре я оказался в своей каюте в дирижабле. Полет наш, по сути, лишь начался, так что делать было нечего. Сон, еда до тренировки. Ну и защита кактуса. Его постоянно атаковали, и мы приходили на помощь. Он как-то посылал Николь сигнал о помощи. «Га-га-га!» — кричал летающий демон. «Ра!» — заревела дракон нами и повалила демона, а затем мы всей толпой давай его бить и пинать, после чего тушку покалеченной твари отдали кактусу. На следующий день вновь демон с армией. Но он уже посильнее крылатого будет. Но слабее того, с двумя рядами зубов. «Смогла!» — обрадовалась Николь, оказавшись рядом с кактусом. «Поздравляю!» Я обнял ее и был обнят, и едва ли не изнасилован. Столько счастья от нее было. «Теперь я смогу подпитывать или энергией этого места», — объяснила она свое счастье. «А потом и дочку свожу сюда. Побыстрее бы домой». Николь научилась переноситься в духовное пространство. Остальные пока лишь учились. А еще все научились ставить хорошую защиту. Вот что практика боем делает. Даже нами научилась. Она у нас теперь дракон-фонарик. Летает и светит. Энергия у нее все еще была золотой. Она, как и я, не научилась ее держать в узде. А вот остальные, даже Ева, уже с серой энергией. Спокойной, послушной. И она не развеивается, как моя. Старик, кстати, так и не объявился. Его духовную метку смыло демонической энергией. Наверное, думает, что помер я. Ну и ладно. Когда долетели до Омска и приземлились, дабы заправиться, я узнал интересные новости. Русский дирижабль прибыл в Италию, а правитель страны выступил с заявлением, мол, его страна прекращает снабжать коалицию оружием и боеприпасами. Также в стране начались крысиные чистки. Вот так удар в спину коалиции. И кто-то мог бы подумать, что война подходит к концу, но нет. Персы и османы еще не потеряли свой военный потенциал, да и страны не опустошены крысами. Хотя кто знает. Для османов поражение в войне значит конец благополучию страны. Они и так беднеют с каждым годом. А теперь будет просто катастрофа. Персам жуть как не хватает земли, и им нужна степь. Пятая республика с удовольствием прекратила бы войну, но там уже все во власти крыс. Учитывая всю ту чистку, что там провели, всех несогласных из числа элит попросту убили. Остальных, вероятно, сделали крысами. Ну ладно, есть и другая новость. Индия объединилась. Многие сотни лет у них не удавалось этого. Правда, тут стоит отметить, что тогда было много заинтересованных в том, чтобы индийцы не смогли объединиться. Но и мешали им в этом. А сейчас всем было не до них. Так что ожидаем в следующем году войну персов с индусами. Они давно враждуют. Да и зря, что ли, наши им помогали. Надо будет узнать у цесаревича побольше подробностей. Интересно стало. И я бы посетил Индию. Уникальная страна с уникальными чудовищами, магическими растениями и рунными письменами. А их алхимия — это что-то с чем-то. Они смогли совместить алхимию с духовными практиками. Как у них это вышло, не знают, наверное, и сами индусы. Или индийцы, как правильно говорить. Неважно, в общем. Главное, что персам придется укреплять границу. А пока я летал во Францию под надзором моей любимой тетушки Надежды, мои войска проходили тренировку. И не только приручители и спецназ, но и гвардия. У меня уже набралось и прошло базовое обучение несколько тысяч гвардейцев. Для такого большого княжества это капля в море. Нужно куда больше. Даже у Белкиных больше солдат. Ладно. Мы продолжили полет, и пока летели, я еще пару раз сходил к кактусу. Демоны, похоже, закончились, но простые твари еще нет. Но и хорошие новости были. Кактусовый лес все рос и рос, подпитываемый демонами. Впрочем, рос не только кактусовый лес. Золотая трава уже дошла до столичных гор и постепенно приближается к границе со степняками. Так и до фронта дойдет. Разве что метели и снег мешали росту растений. Но это на поверхности. Корни же спокойно себе распространялись. Земля здесь не сильно промерзла. Золотой лес встретил меня снежным одеялом, что накрывал лес с очень плотной кроной. Золотые листья не опали, несмотря на холод и зиму. А в самом лесу все еще было тепло. Мы, когда приземлились, сразу пошли гулять по лесу. И не только я с ПЖМ, но и цесаревич со своими. Снег над головой просвечивался солнцем, но в лесу было не очень светло. Зато концентрация маны стала настолько высокой, что порой возникали магические светлячки. Это сгустки чистой маны, что передвигались потоками маны. Это как ветер, только из маны. И чем ближе к Илю, тем выше концентрация. И мне даже стало интересно, что там народ сделал. А я напомню, что Машка должна была создать магическую рощу. Семён собирался создать личный магический сад и построить там особняк. Надя с Ангелиной также должны были создать что-то подобное. Ну и арахны планировали посадить множество магических корешков. А еще высокогорное море. Точно. Там же вода, собранная из подземных источников, содержит немало маны. Жаль, нет времени, чтобы посмотреть. Пока Ермолаев по моему приказу собирал ударный отряд, я отправился к Сайон. Ее мне так и не отдали. Василиса как утащила ее, так и все, никаких вестей. И сама Мия не признается, где она. Что-то важное решают. Ладно. У меня тут плачущая женщина. Вернувшись в корейский офис, тут же был схвачен Сайон. Стресса у нее скопилось немало. Где бизнес, там и проблемы. Ну и порой случаются неудачи, но не буду об этом. Моя корпорация легко переживет некоторые потери. «Реклама хорошо идет», — вытерев слезы, сказала девушка у меня на коленях. «Особенно с Блэр. Я образ лысыми ушками и хвостами пришелся по сердцу людям. Получаем много восторженных отзывов, а еще просьб сняться со мной в клипе». «Пока не выйдет. Мы за крыс взялись серьезно». «Тут все только об этом и говорят». Она прислонилась щекой к моей груди и закрыла глаза. «С тобой так спокойно и так хорошо. Жаль, я не могу быть постоянно рядом». «Оставь все на Ивана». «Нельзя. С Сейчас я должна завершить сделку. Она укрепит наши позиции. Также нужно уже разобраться со службой безопасности. Помощь синдиката — это хорошо, но не везде их можно использовать. Ну и суды. Нас обвиняют во всех смертных грехах. Пытаются задавить, но не выходит. Однако это тоже тратит силы. Понимаю. Я поглаживал ее по спине. Она жаловалась и уснула. Так что я отнес ее в кровать, потом поговорил с Иваном и через корень Иля вернулся в княжество. Боюсь, мне будет сложно объяснить правительству, как это я так пересек границу. Незаметно. Так что старался не попадаться людям на глаза. Вечер и ночь провел с ПЖЛ, а утром мы все погрузились на дирижабль и полетели к Хабаровску, но через территорию Китая. Северо-восток уже постепенно приходил в себя после восстания, а армия Пекина постепенно приближалась к осажденной столице. Пока что перевес сил на стороне роялистов. Летели же мы хитрым маршрутом, чтобы нас никто не заметил. Операция же секретная, так что никто не знал, куда мы направляемся и с какой целью. А цель находилась в нескольких сотнях километров от Хабаровска. Местность там горная и безлюдная, но мы не стали рисковать и не подлетали близко. Транспорт не брали, но он и не нужен. У нас же куча приручителей, и пусть далеко не все питомцы ездовые, но тащить сани могли многие. «Бойцы!» — обратился я к своим солдатам. 2 сотни приручителей, 3 сотни спецназа, 1 сотня гвардейцев, сильнейших. Ну и от цесаревича 1 сотня приручителей и 1 сотня воинов-магов. Итого 800 с лишним человек, немалая толпа. Все они сейчас собрались передо мной и цесаревичем. «Мы на секретной миссии. Наша цель — это преступная организация, всем известная как Маски», — сказал я, и народ тихо загалдел. «Видно, что знают. Хотя после попытки переворота во Франции, думаю, теперь весь мир о них знает». «Сомнений в том, что они как-то связаны с крысами, уже не возникает. Также есть вероятность, что нас ждет засада». «Все участвующие в этой операции получат заслуженные награды», — заявил цесаревич. «А в случае окончательного уничтожения организации к награде вас представит лично император». «И главное, не рискуйте понапрасну», — добавил я. «Вы нужны живыми. Нам еще степняков спасать и персов бить». На этом мы, собственно, и закончили. Далее мы распределились по группам. Ермолаев уже составил списки приручителей с крупными питомцами. Этих питомцев впрягали в сани, которые так удачно были закуплены по моей просьбе еще до полета во Францию. Сани большие, и их много, дабы трофеи везти с запада на восток. Вскоре дирижабль остался позади. Он будет наготове, чтобы прилететь и поддержать нас огнем. Сейчас был конец декабря, и снега в этих землях уже по колено, а где-то и по пояс. Нам, как обычно, повезло. Прилетели аккурат после жуткой метели. Елки были прижаты снегом, а деревья окутаны белым одеялом. Тихо, спокойно, красота. Ну и питомцы пыхтят. Мы вчетвером ехали впереди, и я поминал Василису недобрым словом, так как Мия мне бы очень пригодилась. «Не волнуйтесь», — спросил я у женщин, укутанных в пуховики. «Волнуемся аж до дрожи в коленях», — нервно захихикала Лиза. «Маски — это страшно. Они сильные и непредсказуемые. Но их уничтожение поможет расслабиться. Сколько раз они уже пытались убить нас?» «Согласна с Лизой. Жажду их уничтожения», — добавила Оля, выглядящая как мягкий шарик. Аня же лишь кивнула, поддержав ребят. «Хорошо, потому что мы их точно уничтожим. Они и не догадываются, что мы знаем, где их база. Поэтому все нужно сделать максимально быстро и решительно». «Да, побыстрее бы победить уже, чтобы война закончилась», — согласилась Оля. «Оль, есть одно жирное «но», — хихикала Лиза и стрельнула в меня взглядом. Даже Блэр, которая оттянула наши сани, заинтересовалась и дернула ушками. «После войны Сергей на нас женится и детишек наделает». От такого заявления Блэр едва не оступилась, а я чуть не упал из саней. Маня подхватила. «Сбежать захотел», — заулыбалась пепельная блондинка, держащая меня. «Ага, сбежишь от вас, особенно от них», — я указал на Бьяка, а та рявкнула и ускорилась. Женщины хихикали, а меня аж в пот пробило. Я, как слышу слово «свадьба», сразу вспоминаю маман и отца. Сразу страшно становится. До сих пор ходят слухи о том жутком дне. Многое, конечно, выдумка, но что-то ведь и не выдумка. Ладно. Мы ехали несколько часов, и я внимательно мониторил окрестности на наличие наблюдателей. Марина и Оля нас закрывали маскировкой. И пусть видны наши следы, но следы куда сложнее увидеть, чем кучу саней с людьми. Однако я все же нашел нескольких наблюдателей. Вот только рядом с ними появилась Альма, и те бесшумно умерли. На их обязательно хватится, поэтому мы поторопились и вскоре прибыли в горную долину. Там тоже были наблюдатели, но Альма появлялась очень быстро и также быстро убивала. И что интересно, это были обычные воины-маги, не маски. Правда, все молодые, лет 18 или 20 парням. Непонятно, зачем маскам набирать молодежь, но я отвлекся. Мы стремительно промчались по долине, уничтожая всех наблюдателей, и прибыли к нужному нам месту, скрытому меж гор. И это совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Даже представить себе не могу, как все это здесь оказалось, и главное, зачем.